بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه وجنده، أما بعد. Позволение Аллаха Субхану ва Тааля, это у нас четвертая запись, четвертый эфир. В чтении книги «Ас-Иля ва Аджиба фил Имани валь Куфр» «Вопросы и ответы относительно веры и неверия», относительно имана и куфра. Просим Аллах облегчить нам закончить их. И в прошлом уроке мы зачитали ответ шейха относительно разницы между иқаматул худжа и фахмул худжа, о том, что означает установление худжи и что означает понимание худжи. И также дополнительно к ответу, дополнительно привели и зачитали на этот вопрос и на это разъяснение слова шейху ислама Мухаммада ибн Абдул Вахаба рахимахуллах из Дурру Сания, 10 тома, 93 страниц, где он дополнительно на ответ, то есть дает ответ на поставленный вопрос, помимо того, что ответил сам шейх ар-Раджихи хафизахуллах. Сегодня же, иншаллах, мы дошли до вопроса, это очень важный вопрос, называется «Хукму таифат аль-мумтани'а», или же, здесь же конкретно спрашивающий говорит шейха, был ли такфир, который сделал шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимуллах, группе, то есть это таифа, которая отказалась уплачивать закят, которые были отказавшимися уплачивать закят, когда они это сделали, да, арабские племена, из тех, которые впали в вероотступничество. И говорит, было ли вот это обвинение в неверии по причине их отрицания обязательности закята, или же просто из-за отказа и отсутствия выплаты? В чем была причина куфра, которым обвинил шейх ислам ибн Таймия рахимахуллах, таифат аль-мумтани'а? И отвечает ар-Раджихи и говорит, вероотступников, которые во времена, то есть после смерти пророка, саллиллаху алейхи вассалям, они отошли от религии, их было несколько видов. И из их числа были те, которые вернулись обратно поклоняться идолам, и также из них были те, которые стали отрицать пророчество пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И они стали говорить, если бы он был пророком, то никогда не умирал бы. И все они являются кафирами, и насчет них нет никаких каких-либо тяжестей, затруднений в их хукме. Также из них являются те, которые отказались выплачивать закят. И сподвижники сражались со всеми этими группами и не разделяли между ними ни одну из них. И называли их всех муртаддами, называли их всех вероотступниками. И обладатели знания, ученые, разъяснили, сказали, что тот, который отказался выплачивать закят, такой становится кафиром. И далее шейх ар-Раджихи объясняет причину его неверия. Потому что, когда он отказывается от этой выплаты, и также сражался за этот отказ, это указывает на его джухуд этого закята. Указывает на то, что он отрицает этот обряд ислама. То есть когда он отказался и сражается на этом, указывает на его отрицание закята. Так как этот человек совершил две вещи, говорит шейх, отказался от выплаты и также стал сражаться за этот отказ. что же касается уже следующей ситуации, когда уже человек отказался от выплат, но не сражается за этот отказ, то в таком случае у такого человека этот закят забирается силой, и он подвергается наказанию. Однако за этот отказ, где не было сражения, основанное на этом отказе, то за этот отказ не становится подобным кафиром. Однако, если же он отказывается выплачивать и сражается за это, то в таком случае он является кафиром. Потому что это является как бы далилем, доводом, указывающим на то, что он отрицает закят. И муртады, которые отказывались выплачивать закят, они отказались и сражались за это. И это указало на то, что они отрицали его. И поэтому сподвижники, да будет довольно мало, строили с ними взаимоотношения свое, подобно как муртадам, подобно как вероотступникам. И называли их всех муртадами. И нет никакой разницы между тем, который отрицает пророчество Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, или тем, кто поклоняется идолам, и также тем, который отрицает закят, потому что он отрицает дело, которое всем известно. Закончился ответ шейха Раджихи. Конечно, если Аллах облегчит, иншаллах, сделаем отдельный эфир в этом вопросе, потому что в этом вопросе у ученых есть как бы разбор и подробности. Разбор и подробности. И некоторые ученые говорили обратное тому, что здесь пришло из ответа шейха Раджихи. Однако то, на чем шейха Раджихи, это более правильное мнение. Как это разъяснил также шейх Абу Яхкуб аль-Махдиси, такабаль Аллаху Та'аля. Вот. Но это позже придет, уже подробный разбор этого. И ответ тем, которые говорят, что это не будет куфр. Следующий вопрос говорит, каково положение того, кто сказал, что тот, который оставил все внешние дела, такой у некоторых обладателей знаний, то есть который, да, джинсуль амаль оставляет, у некоторых обладателей знаний является кафиром. Является ли это, то есть сказала это группа из мурджийских течений? Ответ говорит шейх ар-Раджихи, я не знаю, чтобы эти слова говорили мурджиты. Однако, как мы уже разъясняли, необходимо, чтобы внешние дела присутствовали. Потому что кто признает вот эти шахадатейн, обязательно должен совершать также дела. Потому что тексты откровения, в которых пришел приказ, который на произношение этих двух свидетельств, также в них говорится, что тот, который произнес эти два свидетельства, является верующим. Они, вот эти тексты, они ограничены определенными требованиями, при наличии которых невозможно, чтобы было оставление дел. И пришло также в хадисе достоверно от посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал? Тот, который искренне от всего сердца скажет «Ля иляха илляллах», войдет в рай. И также слова «искренне от своего сердца». Что означают? Означают «отвергают ширк». Потому что искренность несовместима с ширком. А тот, кто оставил дела, является мушриком, потому что он является тем, который поклоняется шайтану. И потому что он отворачивается от религии Аллаха. А тот, который отворачивается от религии Аллаха, является мушриком, является кафиром. И также пришло в хадисе, то кто скажет «Ля иляха илляллах», будучи искренним. И пришло в других версиях, кто скажет «правдиво от своего сердца», а в других версиях сказано «будучи убежденным в них в своем сердце». В других версиях и проявит, то есть будет говорить «Ля иляха илляллах», и проявит куфур во все, чему поклоняется вам Аллах. И все эти тексты, в которых говорится, что тот, который произнес два свидетельства, является верующим, они обусловлены требованиями, при наличии которых невозможно, чтобы оставлялось дело. И необходимо, чтобы человек проявлял неверие в то, чему поклоняется помимо Аллаха. И тот, кто не совершает деяния в целом вообще, Он подобен тому, кто, он является отворачивающимся от религии Аллаха Субхану Тааля. И это является одним из видов рассудочества. И тот, кто абсолютно не совершает дела и отворачивает от религии, то есть вообще, да, вот, не изучает ее, вообще не поклоняется Аллаху, все эти дела являются делами, которые портят ислам человека. Как Аллах Субхану Тааля сказал, те, которые не веруют, они отворачиваются от того, чего их предостерегают. И обязательно, чтобы человек совершал деяния. И когда он говорит «Ля илляха илляллах», будучи убежденным в этом в своем сердце, а также скажешь эти слова, будучи искренним, как и в других версиях, не сомневаясь, то необходимо, чтобы у него также были деяния. Потому что невозможно, чтобы он произносил вот эти слова единобожие искренним, и в то же время он никогда не совершает намаз. И он же, когда он то есть может, да, будучи в том, что может, но не совершает. Это не представляется возможным. Потому что, когда он оставил намаз, это указывает уже на что? На отсутствие у него искренности и на отсутствие у него якин, правдивости также. И также указал на то, что его сердце не является убежденным шахаде. Ведь если его сердце было убеждено на шахаде, и была у него, то есть, да, вот это якин, и также у него был бы ихляс, искренность, что если у него также был бы, была бы истинная правдивость, то не обязательно в порядке он должен был бы совершать деяния. А так как он их не совершает, это указывает на что? На то, что у него нету имана. И нету якина, нету ихласа, и нету правдивости, а также указано наличие, что у него сомнения. Это является, как бы становится ясным из текстов откровения. Аллаху а'лам. И ответ на этом закончился, ответ шейха. Также на самом деле есть такие деяния, которые, при оставлении которых говорится, что значит человек не подтвердил, что значит человек не подтверждает то, что он говорит. Например, из подобного суждения по таагутским законам, как это приводит пример некоторые ученые, из них шейх Абдур-Рахман бин Насир аль-Баррак, приводит пример, что тот, который судит по таагутским законам, это в книге тоже «Аль-Иман ва навакидуху» или «Ва навакидухи», если не ошибаюсь, в этой книге. Говорит, что тот, который судит по таагутским законам, такой человек является, хоть и сердцем признает, он не подтвердил вот это шахадатейн, в своем сердце, хоть языком произносит, он не подтвердил эти шахадатейн в своем сердце. Это очень важно. Это такрир, который поставил также ар-раджих, то есть Абдур-Рахман бин Насир аль-Баррак. Вот. Также есть тех, которые так сказали, шейх Абдул-Азиз Али Абдул-Латиф, рахимахуллах, в своей книге «Навагаду лиман аль-каулия валь-аналия» сказал, что тот, который судит по таагутским законам, указывает на то, что у него нету довольства этим шариатом, и наоборот, довольства шариатом таагута. И также это сказали некоторые другие, например, как Мухаммад ибн Салих аль-Усеймин, как это пришло передать от него в книге «Рафу аль-Ла'има» «Ан фатва ляджнати да'има» и также в других его книгах, также в некоторых вопросах «Асилату ляджиба» от открытых свеч «Лифаат аль-Мафтуха». Это тоже много раз проводило. То есть это вот такрир, которому последовали вот эти несколько ученых, которые поставили, что тот, который подменяет закон на иной закон, он, это уже указано на то, что у него нет удовольствия в сердце, хоть он и будет может языком и признает. Есть такие деяния. И из таких деяний, вот то, что упоминаешь их, также то, что когда человек, ар-раджих говорит, когда человек все оставляет, также указывает на подобное. Следующий вопрос. Какой хукм того, кто как бы упраздняет шариат? сводит шариат и вместо него ставит выдуманные законы, как, например, законы французов или же английских законов, или любых других. В то же время, в некоторых конкретных ситуациях, как в вопросах бракосочетания там, или наследства, судится по исламскому шариа. Судится по исламскому шариа. И отвечает Абдул-Азиз ар-Раджихи. И здесь ответ ар-Раджихи, где он противоречит, так скажем, самому себе в этом вопросе. Ну, иншаллах, сперва зачитаем, потом сделаем таакиб, с позволения Аллаха. И говорит ар-Раджихи, хукме того есть, как бы у ученых разные слова, у обладателей знаний есть разные слова. И говорит, упомянул аль-Хафиз ибн Касир, рахималлах, что тот, который подменил шариат на любой другой закон, то это является из видов куфра. И этому в качестве примера привел, то есть правление монголов, когда монголы зашли в ислам и сделали себе свод законов под названием Аль-Ясик, который был собран из различных, как бы, масадир, да, из различных источников. И Ибн Касир упомянул, что они являются кафирами. И также упомянул это шейх Мухаммад ибн Ибрахим али шейх, рахимахуллах. Сказал в своем послании Тахким аль-Кавани, поистине очевидного куфра это применение тагутского закона вместо шариата. То есть подмена тагутским законом шариата Аллаха субхана ва тааля. Закончили слова Мухаммад ибн Ибрахим. Если человек заменил шариат от начала до конца, то это будет куфром и вероотступничеством. Это первое мнение, говорит ар-Раджихи. Второе мнение сказали уже другие, говорят обладатели знаний, что необходимо, чтобы человек был убежден в дозволенности, то есть истихляль, чтобы было этого. И необходимо, чтобы над ним установился довод. И склонился к этому мнению наш уважаемый шейх, говорит Абдул-Азиз ибн Баз, сказав, необходимо, чтобы установился над таким человеком довод. Быть может, он является джахилем, не знающим в этом деле, и у него нет знаний. И необходимо, чтобы разъяснилось ему для того, чтобы установить на нем довод. И когда установился на нем довод, то выносится хукм его куфры. Говорит, передает, что Ибн Баз знает. И смысл в том, что это вопрос очень серьезный. И это касается того человека, который установил иной закон по шариату. Но у него было, не было каких-нибудь других дел неверия. А если же он совершил какой-либо из видов куфра, то вообще, да, то есть тогда уже нет никаких проблем обвинить его в неверии. Однако это, вот это предположение, будет ли это дело большим куфром, когда он только заменил закон или нет, как это упомянул Аль-Хафиз ибн Касир и Мухаммад ибн Ибрахим. Только за саму подмену. А другие же, говорит, сказали, необходимо в этом деле установление худжи и разъяснение, что это дело куфр, и когда установится на нем довод, выносится хукм его куфра. А если же он совершил что-либо другое, то тоже куфром становится. Теперь насчет этого ответа шейха ар-Раджихи, при всем уважении к шейху. Однако, как ученые говорят, как имам Малик, каждого слова берутся и опровергаются, кроме пророка, саллиллаху алейху ассалям. И у нас несколько примечаний на подобное. Во-первых, мы говорим, иджма установлено от Ибн Касира, рахима Аллаху та'аля, аль-бидая ва-нихая, относительно хукма того, кто судит по татаро-монголскому своду законов аль-Ясир, что тот, который судит по нему, становится кафиром согласно единогласному мнению мусульман. Это иджма известный. Вот. То есть, и это иджма также приняли его многие обладатели знания, как, например, Ахмад Шакир, рахимахуллах та'аля, также шейх Мухаммад ибн Ибрахим, рахимахуллах та'аля, передает это в своих фатвах, это иджма, и не делает, не говорит, что это является ошибочным иджма. То есть все это указывает на что? То, что большие ученые приняли единогласное мнение в этом вопросе. Поэтому мы не принимаем слова тех, которые говорят, что в этом вопросе с разногласием. Это во-первых. Почему? Потому что иджма пришел от Ибн Кясира, и это иджма установлено. Его приняли большие ученые. Ахмад Шакир Раймулла, Мухаммад Ибн Ибрахим и другие. Из числа современников тоже очень много. Это первое. Во-вторых, мы говорим то, на чем, во-первых, ответ, что есть в этом вопросе разногласия, это неправильно, установление иджма. Во-вторых, мы говорим, что мнение Абдул-Азиза ибн База, гафар Аллаху леху, является мнением, в котором он ошибся, и противоречит Ахлю Сунна в этом вопросе, в котором он подскользнулся, как и другие из тех людей, обладателей знаний, которые были до него. Он тоже ничем не отличается в том, что он не является безгрешным и не ошибающимся. И он противоречит этому. Потому что, почему? Потому что мы сказали, иджма установлена. Тайб, знал ли об этом иджма Абдул-Азиз ибн Баз? Ответ. А есть известные муназара между Абдул-Азизом ибн Базом, также шейхом Сафара Хавали, Адахуллах, и также Абдуллах ибн Джибрина и другие там студенты. У них произошел возник разговор в разных вопросах, и также из-за того, что было сказано, это вот суждение по таботским законам, британским и другим законам. И в этой встрече, эта запись есть, также запись у студентов, требующих знаний есть, кто хочет, может найти. И в этой записи Абдул-Азиз ибн Баз заявляет то, что суждение по таким таботским законам, как французские и другие законы, это является, не является куфром, является куфр дуна куфр, говорит. И возражает ему на это Сафар аль-Хавали, говорит, а что же касается слов ибн Кассира, рахмула, о шейх, говорит, что же скажете относительно слов ибн Кассира, то есть о чем иджма ибн Кассира, который передал татар-монголов, что тот, который судил по Алиасиху, является кафиром, бил иджма. Ибн Бааз в этой встрече говорит, то есть судит, что передача иджма ибн Кассиром – это ошибочная. Передача иджма ибн Кассиром – это ошибочная. Теперь мы говорим. Во-первых, ибн Бааз ошибся, когда сказал, что ибн Кассир ошибся в передаче иджма. Потому что до ибн Бааза приняли большие ученые это иджма. Так, например, сам учитель Абдул-Азиз ибн База, шейх имам Мухаммад ибн Ибрахим, принял это иджма в своих фатавах. Также это иджма принял аль-Аллама, аль-Мухаддис, Калды Египта, Ахмад Шакир, рахимуллах. И также другие из числа современников, в том числе из числа учеников Абдул-Азиз ибн База, которые не согласны с ним в вопросе суждения по тагутским законам, из которых являются Салих аль-Фаузан, как Иршаду, «Аль-Иршад иля сахих аль-Иртикад» книги, где-то 90 страницах, приводит, говорит об этом иджмае и цепляет Фаузан также, куфр за саму подмену шариата, без того, чтобы имело место быть к действию. То есть даже Фаузан не согласен со своим учителем Амдазм ибн Базом. Также из них, из тех, которые с ним не согласны, это, вот, как выше сказали, шейх Абдур-Рахман аль-Баррак и другие из числа уже известных ученых, да, которые Али аль-Хубайр, которые приняли это иджма и говорят, что за само суждение вне ограничивания сердца. Также Сулейман аль-Улван не ограничивает сердцем. Говорит, что кто ограничивает сердцем, это является мурджизмом. Также об этом сказал из больших ученых, из как бы уровня учеников Мухаммада ибн Ибрахима. Да? Ибн Баз является учеником Мухаммада ибн Ибрахима. Также Хамуд ибн Каля, рахмуллах, является учеником Мухаммад ибн Ибрахима. Так, и когда Ахмад ибн Галя встретился с подобным выражением, он сказал, что ни ибн Касир, никто из ученых не ограничивали суждение по тагутским законам сердцем. Это первое заявление от Ахмад ибн Галя. Второе заявление говорит Ахмад ибн Галя, что ограничивающий сердцем, он попал в ошибку мурджитов. Ошибку мурджитов. Это слова Ахмад ибн Галя, вы можете найти. Его фатва «Радду аля аль-Амбари» называется. «Ау радду аля ифтираат аль-Амбари». Вот так, по таким заголовкам. И таким образом проясняется, что то, на чем был Абляз ибн Баз, ему противоречат его же шейхи. Ему до этого противоречат иджма мусульман, который установился от ибн Касира. Ему противоречат его же шейхи, как Мухаммад ибн Ибрахим. Ему противоречат большие ученые других исламских измаил, как Ахмад Шакир, рахимуллах. Ему противоречат его же сверстники, как Хамуд ибн Укаля, Шуайби, и более того, называют это Ирджа. И также ему противоречат даже его ученики из числа, как Салих аль-Фаузан, как Иршад аль-Асахили Ахтихад, не соглашаясь с Фаузан, со своим Ибн Базом, да, со своим шейхом, говорит, что куфр будет за саму подмену, без того, чтобы истихляль был и тому подобное. Более того, также Абдул-Азиз ар-Раджихи, когда в других ответах говорит о том положении, это известно, в Ютубе даже есть, в его фатвах, хукм того, кто ограничивает сердцем суждение не по законам Аллаха, он говорит, такое попал в одно из заблуждений мурджиитов. Однако же здесь, Аллаху а'лям, быть может, из-за сильной любви к своему шейху Ибн Базу, быть может, он говорит подобные противоречивые слова. Аллаху а'лям. Это что касается разбора мнения Ибн База, что оно противоречит и иджмау, и его шейхам, и его соратникам, и его ученикам. Аллаху а'лям. И теперь последнее примечание, которое хотелось бы сделать после того, как мы исследовали мнение Ибн База. То есть, да, действительно, Ибн База говорил такое, и вот это от него передает его же ближайший ученик Ар-Раджи. Последнее, что хочется сказать, это когда мы разговаривали с некоторыми студентами в вопросе суждения по тагутским законам, мы сказали, что суждение по тагутским законам, вот выдуманные законы, и также аннулированные законы, которые до этого, которых Аллах не спасал, как Яхудия, Насрани и другие хаваны, да, их не ахтяма. Что суждение по этим законам всем является куфром само по себе. Является куфром само по себе. И на этом иджма. И мы приводили им иджма от Ибн Касира, рахимуллах. Они нам ответили, сказав, что иджма не указывает, Ибн Касира не указывает на то, что суждение по тагутским законам куфр само по себе. Потому что Ибн Касир сказал, то есть сейчас по памяти цитирую его слова, Ибн Касира, что те, которые судят по аль-ясику, яхкумуна биль-ясик, ва юкаддимунаху, ау юкаддимунаха аля аль-китаби вас-сунна. И также судят по ясику, ставя ясик выше Курана и Сунны. И этим самым эти, как бы, требующие знания нам сказали, что Ибн Касир имел в виду, когда ограничил это не за само действие, а чем-то из сердечного, как истихляль, как тагдим, как тафзиль и так далее. И здесь мы разошлись в понимании иджмаа Ибн Касира. И теперь мы отвечаем и говорим, во-первых, как поняли это иджма, как приняли это иджма ученые. То есть, если мы разногласим в том, как это иджма понять, мы теперь возвращаемся к ученым. Одни так, мы говорим, что за само действие, они говорят, нет, не за само действие, а конкретно за сердечную связку. Мы же говорим теперь, на это указывает здесь Ар-Раджихи в этой книге «Аль-Асилату аль-Азюба фи имани валь-куфр». Упоминает два мнения. Мы сказали, что мы не согласны с этим. И разъяснили этого Аллаху А'ляму. как нам видится. Во-вторых, мы говорим, то есть Ар-Раджихи привел два мнения. Первое мнение Аль-Хафз ибн Касир и Мухаммад ибн Ибрахим, которые судились сами за сам поступок. Во-вторых, мнение Ибн Базы, который обуславливал сердце. Теперь мы скажем здесь, если действительно, как вы говорите, Ибн Касир обуславливал чем-то сердечным, почему тогда Абдул-Азиз Ар-Раджихи не упомянул его в числе тех обладателей знания, которые ограничили сердцем, а упомянул наоборот, в противовес тем, которые ограничили сердцем, и упомянул в числе тех, которые не ограничивали сердцем. И также из числа их упомянул Мухаммад ибн Ибрахима. Это, как понимает, в соответствии, так как и мы поняли, Абдул-Азиз Ар-Раджихи. Это во-первых. Во-вторых, мы поняли, что Абдул-Азиз ибн Баз, мы сказали, вот даже здесь Ар-Раджихи около 25 лет, 30 лет учился у ибн Базы, насколько мне известно. Вот. И также вот эта муназара, о котором я рассказал, которая произошла между ибн Базом, Сафар аль-Хавали и ибн Джибрином. В ней также ибн Баз открыто говорит, что истихляль пока не будет, не будет куфром. И когда Сафар аль-Хавали напомнил ему иджма ибн Касира или слова ибн Касира, ибн Баз не принял. Мы скажем, значит, ибн Баз также понимал, как мы понимали, что ибн Касир судил за само действие, за сами поступки в тех своих передачах. Почему? Потому что если установилось, что ибн Баз ограничивал сердечным добавлением, связкой, что тогда ему составляет тяжести принять это иджма в свою сторону и в свою пользу. Однако ибн Баз это не принимает, что указывает, но то, что также у Ибн База было установлено, что Ибн Касир судил за сами поступки. Что судил за сами поступки. Иначе он принял бы, сказал бы, да, Ибн Касир также говорит, сердечная связка необходима. Во-вторых, это Ибн База, как мы сказали, указание со стороны Ибн База. Мафум. Или же техриджу аль-манат со стороны Ибн База, так скажем. Аллаху а'ляму. В-третьих, как это сделал шейх аль-Аллама Хамуд ибн Укала Шуайби, который передает, что ни ибн Касир, ни Мухаммад аль-Амин аш-Шанкрити, ни Мухаммад ибн Ибрахим, ни другие, то есть да, из числа их ибн Касир также упоминает, никто из них не ограничивал в этом вопросе суждения по тагутским законам, никто из них не ограничивал сердцем. Теперь это третий. Кто? Хамуд ибн Укала Шуайби. Четвертый мы упомянем комитет постоянных фетв. Комитет постоянных фетв. Когда написал Али аль-Халаби, или даже это Халид аль-Амбари, некоторые труды, где ограничивал вот этот вопрос также сердцем. И когда этот вопрос дошел до вот этой хайату кибару аль-улама, те, которые назвали себя комитетом больших ученых, они сказали, что тот, который ограничивает сердцем, в этом вопросе он попадает в одну из ошибок, которые попадают мурджииты. То есть это также то, на чем Хайату Кибара Аль-Улама. И также так понимают, это Сулейман Аль-Улуан, то есть упоминает Иджма Ибн Касира. И Аль-Улуан сам известен из его мазаба, в его уроках, что он судит за сам поступок. И более того, также обвиняет ирджатих, которые ограничивают сердце. Где он Иджма Ибн Касира приводит в свою пользу. То есть, что указывает на то, что понимал, что Ибн Касир также не обуславливал сердцем. И таким образом мы говорим, вот так же другие ученые есть, как другие Абу Суфьян, Сулами и другие ученые, как Навагду Ислам. И таким образом мы говорим вот это. То есть, вот, разъясняя вот это иджма Ибн Касира, обуславливал ли он сердцем или же нет, мы говорим, во-первых, это иджма принято, Мухаммад ибн Ибрахима, Ахмад ибн Хамуд ибн Халиди, Хамуд ибн Нукала Шуайби и другими большими знатоками. И ибн, также, что касается Ибн База, он ошибся, когда сказал, что Ибн База ошибся. Во-вторых, мы говорим, вы ошиблись и впали в одно из сомнений мурджиитов. Абу Салих говорит этот вопрос сердечной связкой. Ибо ученые так не поняли. И из них мы привели Мухаммада ибн Ибрахима, который судил за саму поступок и приводит Ибн Касира слова в свою пользу, что означает, понимает их, что Ибн Касир также судил за сам поступок. Также так понимает Абдул-Азиз ибн Баз. Мы указали на это, потому что он не принял это имам, а он должен был бы принять, ему ничего труда не составлял. Так понимает Абдул-Азиз ар-Раджихи, что Ибн Касир судил за сами поступки вот в этой книге, как это прошло. Так понимает Салих аль-Фаузан, четвертый, что, как это пришло, аль-Иршад или Асахи аль-Атикад, 90-х страницах. И Ибн Салих аль-Фаузан, упоминает, что причина куфра – это подмена шариата. Не ограничивание сердцем, а подмена шариата за самим. То есть это то, на чем Салих аль-Фаузан, которому многие из этих джаматов пытаются себя приписать, которому радуются, он противоречит тому, на чем они есть. Однако они не уверуют это. И также на этом Махмуд ибн Галя Шуайби, и он даже называет даже это Ирджа, также Сулейман аль-Улва, также понимает Иджма ибн Касира. И на этом также Турки аль-Бен Али, также Халид аль-Гамиди, также и другие ученые, то есть это удлиняется список. Но я привел только тех, которые большинство, вот эти оппоненты, которые признают их в качестве авторитетов. И поэтому мы говорим, что Иджма ибн Касира, во-первых, она установлена, сабит, во-вторых, оно лишь за сами поступки. Это небольшое мунакаша, Аллаху а'лам. Следующий вопрос. Что касается такфира салифов джахмитам? Был ли этот такфир большой, то есть за куфром, вводящим их из религии, или же это является малым куфром? Или же под этим желалось только устрашение их? Говорит ар-Раджихи, такфир ученых и имамов салифов относительно джахмитов является такфиром, вводящим из религии. Как это упомянул Аллама ибн Аль-Кайм Раймула, что им такфир вынесли около 500 ученых. И приводит стих на этот счет. И ученые сказали, что джахмиты не входят в эти 72 течения, о которых Пророк саллаллаху алейхи ва саллям известил нам, что разделится моя умма на 73 течения. И все они в огне, кроме одной. И то, что они не ученые, да, то, что не вводят их в 72 группы, это указывает на то, что под ним подразумевается большой куфр. Потому что группы этой уммы, это 72 группы, которые были устрашены огнем. И это группы нововведенческие. И также ученые сказали, что джахмиты не входят в эти 72, также кадариты, крайние из них, и также рафидиты не входят. Эти три группы не входят в 72 течения, которые относятся к этой группе. Потому что джахмиты отрицают имена и атрибуты Аллаха, а отрицание асмау сифат дает результат, как бы то, что Аллаха азу джан нету, цусут. И какая-либо вещь, если у него нету ни имени, ни атрибута, также что он... существует как бы, да, только в уме, аузубилля. И когда какая-либо вещь не находится ни внутри бытия, ни снаружи этого бытия, ни над ней, ни под ней, ни не покидает ее, ни сторонит, ни сторонится ее, ни отдельно от нее, ни внутри нее, нет ни слуха, нет ни зрения, нет ни могущества, ни желания, нет ни знания, то тогда что получается? Такое не является возможным, не представляется возможным. Поэтому будет их куфур, большим куфром, вводящим из религии. Следующий вопрос. Такфир, что означает слово такфир для устрашения или удержания? Говорит ар-Раджихи, это означает малый куфр, удержание от дела, даже если оно не является вводящим из религии. То есть запрещается это дело для делающего. И говорит ему, я не делаю, это является неверием, потому что он отстранился от этого дела. Но не потому, что это является сам по себе большим куфром. Следующий вопрос. Применение салафами на такфир личности джахмитов, как имамом аш-Шафии, который обвинил в неверии личности Хафза аль-Фарда, Когда тот сказал о сотворенности Корана и сказал на Шафике фарта билляхи аль-азим, что ты проявил куфр в Аллаха Великого, и как передал Аль-Лалякай, да, от него шарх усули антикада халисуна аль-гима, в первом томе 252 страницы. И как сказал, и как некоторые салафы такфирли Джахма ибн Сабвана, и Бишра аль-Марриси, и Назана, Абул Хузейля аль-Халлафа, и как это упомянул уже ибн Батта аль-Акбури, сунна аль-Ибана аль-Сугра, страница 224. Подразумевалось ли под этим такфир этих личностей или же только такфир того, что они говорят из их слов? Ар-Раджихи отвечает, говорит, очевидно, что когда салафы отдельно упомянули их, эти личности, то есть подразумевали такфир на личность. И также имам Аш-Шафии, очевидно, что он как бы разговаривал с Хафсом аль-Фардом и установил над ним худжу, довод. А если бы подразумевался обобщенный такфир, то это что? То это было бы подобно словам некоторых из них, которые сказали «джахмит и кафир». Это обобщенный такфир. А то, что касается выделения конкретных личностей, которые, например, уже встречались с имамами, разговаривали с ними, то это такфир по личности. И у ученых касательно такфира джахмитов есть как бы разные слова, говорит ар-раджихи. И из ученых есть те, которые выносили такфир крайним джахмитам. И также из ученых есть те, которые выносили такфир всем джахмитам, без исключения. Из них есть также те, которые назвали их всех нововведенцами, без исключения. Что же касается тех личностей, которые находились с этими аимма, имамами, и вели с ними разговоры, то очевидно, что они были обвинены в неверии со стороны этих имамов по личности. Почему? Потому что на них был установлен довод. Потому что над ними был установлен довод. Здесь закончился ответ шейха ар-Раджихи. Здесь очень важный вопрос, на который хочу обратить ваше внимание. Это что? Это такфиру нава и такфиру л'айн. Вот эти два понимания, которые нуждаются в разъяснении сегодня в обществе, что есть разница между такфиром нава, то есть такфир за само поступок, или такфир, вот так скажем, джахмитов, такфир нечего. Вот так, кто сказал такое-то, является кафиром. Это называется такфиром нава. Такфиру нава. И что же касается такфиру л'айн, это такфир личности. Вы можете найти, например, некоторые имамы, например, шейх аль-Ислам ибн Таймия, который сам же разъясняет, что кто сказал Коран сотворен, является кафиром, то есть это такфиру ан-нава. То есть это мазхаб шейх аль-Ислам ибн Таймия, что нету абсолютной талазум связки между такфиру нава и такфиру л'айн. Нет абсолютной связки между тем, чтобы сказать такфиру нава, то есть такфир рода, так скажем, явление. Сказал, кто сказал Коран сотворен, кафир. Это одно. Не значит, что теперь каждый, кто так сказал, по личности является кафиром. Абсолютно всегда. Не значит подобное. Потому что также, в то же время, как шейх аль-Ислам ибн Таймия это говорил, он не выносил такфир Ашаира своего времени. Это то, что Захир мазхаба шейх аль-Ислам ибн Таймия раймуллах, что он не выносил такфир, например, Ашааритам. В то же время, как Ашааритский мазхаб и хаакида, известно, что они говорят, Куран сотворен. Но он не выносил такфир Ашааритам, кроме как личностям из них. Как, например, Ар-Рази. Он обвинил его в неверии. Но он был уже гулят, да, чрезмерным ашаритом был. Он был джахмитом. Обвинил его в неверии. Но не обвинял ашаритов, которые были, как правило, у него. Это лагерь его слова. Поэтому это то, на что необходимо обратить внимание. Когда мы говорим за иман и куфр, не должно быть такое, каждый, кто сказал так-то, что сразу абсолютно он кафир. Нет. Ибо нет абсолютной связки между этим и тем. Как тогда применяется? Изначально ошибка между этими двумя понятиями приводит к чрезмерности в такфире, к гулюгу в такфире, это во-первых. Как тогда обвиняется в неверии? Обвиняется в неверии, когда вопрос, то есть не от некого выявляется нечто из куфра и ширка, и устранились препятствия, и сошлись условия, в таком случае обвиняется в неверии. Личность. Аллаху а'лям. Что же касается того, может ли простолюдин заниматься такфиром, обвинением в неверии, то Аллаху а'лям, Ахлю Сунна говорит, что обвинять в неверии может также простолюдин, если это вопрос известный. То есть обвинить в неверии, если он увидел очевидный куфр, увидел очевидный ширк, и нет у него неясности, и у него есть знание, что это является ширком и куфром, в таком случае он обвинять в неверии. Это то, как разъяснили ученые. Так, например, также это пришла фатва Изаатуль Баяни, также это разъяснил шейх Абу Суфьян ас-Сулями. Также у Абдул-Азиз ибн База есть ответ на этот вопрос в книге Субулю Салам. Он тоже говорит, что да, личность, если у него есть знание, простолюдин также может обвинять неверие. Исключением является, когда вопрос скрылся. То есть вопрос является запутанным или сложным, или скрытым. Аллаху а'лам. Это некоторые важные моменты, связанные с такфиром, которые должны предостеречь мусульман от чрезмерности. Следующий вопрос. Некоторые термины приходят в книгах Ахлю Сунна валь-Джамаа, как, например, «эльтизам», то есть обязывание, или же «аль-имтина», воздержание, или же «куфр аль-и'рад», неверие, отворачивание. Как тогда понимать их смысл? Говорит ар-раджихи, обязывание, аль-ильтизам, то есть как бы внешний смысл этого слова, это когда кто-либо совершает, соблюдает ахкам шариата, положение шариата, и совершает то, что приказал Аллах, и оставляет то, что запретил Аллах. Что же касается воздержания, аль-имтина, то это когда человек отказывается от того, что приказал Аллах Субхану Тааля. И в этом есть как бы подробность. И когда кто-либо отказался от чего-то, оставление чего будет куфром, то это будет отказ аль-имтина, который будет куфровским. А если же кто-либо сделал имтина, то есть отказался от вещи, которые оставляют чего не будет куфром, то в таком случае это будет отказ греховным. Из куфра отказа это что? Куфр Иблиса, когда он отказался поклоняться Адаму, алейхиссалям. Когда Аллах Субхана ва Тааля сказал, вот мы сказали ангелам, сделайте саджда перед Адамом. Они пали, все сделали саджда, только Иблис отказался, возгордился и стал одним из кафиров, неверующих. И отказ Иблиса был большим куфром. Что же касается термина неверия, отворачивания, куфра ли-и'рад, как уже мы разъясняли, смысл его что? Отворачивание от религии Аллаха, не изучает ее и не поклоняется Аллаху Азза ва Джалля. Следующий вопрос. Что означает, какого смысла слова шейх аль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахмаллах, в третьем пункте из Навакид аль-Ислам, что он сказал, тот, который не делает такфир мушрикам, или засомневался в их куфре, или считает правильным их учение, то такой является одним из них. То разъяснение этому следующее. Говорит ар-раджихи, смысл в том, что тот, который убежден, что мушрик является на истине, или он сомневается в том, что такой человек является кафиром, потому что он не проявляет неверия в тагута. Потому что тавхид обязательно должен состоять из двух вещей. Это что? Неверие в тагута и вера в Аллаха. И смысл слова «Ля Илляха Илля Аллах» – это означает «нет большого достойного поклонения, кроме Аллаха». И «Ля Илляха» – это неверие в тагута. «Илля Аллах» же – это вера в Аллаха. И тот, кто не делает такфир мушрикам, или ягудам, или насарам, или язычникам, или колеблется в их неверии, сомневается в их неверии, то такой является кафиром в Аллаха Субхану Тааля. И обязательно, чтобы человек был убежденным в их неверии. А тот же, который говорит «иудеи, ягуды, да, и насары исповедуют небесную религию», также как и мусульмане исповедуют небесную религию, и все они на истине, то говорящий такой является неверующим, выше, чем из религии, потому что он не обвинул неверие мушрика. И необходимо, чтобы он был убежден, что ягуды и насары, все они на ложной религии, что они являются неверующими. Если он засомневался или заколебался, то это сомнение и колебание будет для него тем фактором, который выводит его из религии. И он будет за это кафиром. А если же он посчитал правильным их учение и сказал, Яхуды или Насары и Яхуды на истине. Тот, который желает исповедовать иудаизм или яхудизм, или ислам, то это его дело, то такой человек является неверующим, потому что он посчитал правильным их религию. То есть шейх Раджа, это краткий разбор того, когда будет применение правила «кто не унес такфир кафиру» из числа тех, которые, то есть из ответа шейха, очевидно, что шейх применил это правило тем, которые сомневаются в неверии мушриков из числа людей Писания. Однако, что же касается случая, когда, то есть это добавок к словам шейха, что касается случая, когда речь идет о человеке, который приписывает себя к исламу и впоследствии попадает в нечто из куфра, то в таком есть уже дополнительный разбор, как мы об этом уже разговаривали. Но здесь не об этом. Далее, некоторые говорят, яхуды и насары, до них подошел искаженный призыв относительно ислама. Поэтому мы не можем делать им такфир. Какого хукм этих слов? Говорит Ар-Раджих, это не является правильным, потому что до них еще доходил призыв во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, до них доходил. И сподвижники донесли до них. И также другие призывающие ислама донесли до них. И имамы, также шейх ислам, и слова о том, что до них не дошел довод, являются недействительными словами. Следующий вопрос, каково положение слов наши братья Насары или Яхуды и так далее, да, сравнение с этим. Вопрос гласит, каково хокм слов говорит Насары наши братья. Если этот человек был убежден, что эта религия правильная, и их учение правильное, что они на истине, и он соглашается с этой религией, то это является куфром и риддой. А если же он сказал, это наши братья Насары по ошибке, или же как бы оговорился, или неубежденно, то тогда он не становится кафиром. В этом вопросе учитывается подобная подробность. Валлаху. Следующий вопрос. Каково положение того, кто говорит, что человек, который не делает такфир Насарам, потому что до него дошел аят из суры Аль-Майда, не уверовали те, которые говорят, Аллах является третьим в Троице, не становится неверующим до тех пор, пока не узнает этот аят. Ар-Раджихи говорит, в этом есть также подробность. Если человек не знал, что Насары на заблуждении, то необходимо, чтобы сомнался на нем довод. А если он знал, что они на заблуждении, что Аллах вынесен на них такфир, и это не было скрытым от него, то есть текста Корана и Зуна, то он является кафиром, потому что он не делает такфир мушрикам. То есть речь идет, когда нет вообще Корана и Сунны. Что касается у нас, есть откровенно Корана и Сунна, и человек может достигнуть Корана и Сунны. Поэтому он является неверующим. Следующий вопрос. Какой довод на легитимность слов «Ля Илляха Илляллах», что они обусловлены знанием, подчинением, правдивостью, искренностью, любовью, принятием и убежденностью? И какого положения того, кто говорит, нам достаточно просто признать, то есть просто произносить эти свидетельства, что нет Божества, кроме Аллаха, и даже без этих условий достаточно. Мы уже разъясняли до этого то, что для таухида необходимы условия, и то, что эти слова на это указали, то есть текст откровения. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, который искренне от сердца скажет «Ля илляха илляллах», войдет в рай. В других версиях, кто скажет правдиво от всего сердца, и в некоторых сказано, и проявит куфр, то, чем поклонится вам Аллах. Говорит Ар-Раджихи, и непременно должно быть подчинение, и необходимо, чтобы были также деяния, потому что эти условия требуют подчинения. Потому что эти условия требуют подчинения, также требуют принятия. И этими условиями, на которые указали тексты откровения, является искренность, также отсутствие сомнений, каких-нибудь недоверия, также правдивость, также убежденность. И все эти вещи делают необходимым принятие и любовь. И эти тексты указали на то, что является обязательным, что это должно быть как бы осуществлены эти условия. Тот, который скажет «Ля илля илляллах» своим языком, а потом не будет соблюдать эти условия своих слов, такие как искренность, правдивость, любовь, почему такой человек является мушриком? Потому что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, кто скажет «Ля илля илляллах» и проявит куфр, то, чем поклоняется помимо Аллаха, то его имущество и кровь станет запретами, его расчет у Аллаха. Его расчет у Аллаха. Этот человек не проявил куфр в то, чем поклоняется помимо Аллаха. И смысл этого в чем? В том, что он не исполнил эти условия и нарушил эти слова. Тогда, когда он произнес их своим языком, а потом уже нарушил их своими деяниями. И потому что смыслом слова «Ля илля илляллах» является слова «Нет божества, достойно поклонения, кроме Аллаха». И если человек поклоняется кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, он нарушил эти слова. И также, если он сказал «Нет божества, кроме Аллаха», будучи лживым, неправдивым, то такое также является мунафиком. Аллах Субхану ва Тааля обвинил его в неверии в своих словах, когда сказал: «Среди людей есть такие, которые говорят, мы уверовали в Аллаха и в последний день». Уверовали в Аллаха и в последний день. Однако истинно они не являются верующими. Однако истинно они являются неверующими. Также Аллах Субхану ва Тааля сказал, когда лицемеры приходят к тебе и говорят, свидетельствуем, что ты посланник Аллаха. Аллах знает, что ты являешься его посланником. И свидетельствуем, что лицемеры являются лжецами. И после всего, что перечислено, становится ясно, что эти условия, указания на них тексты, если они нарушаются, эти условия, то человек попадает в ширк. А мушрик является кафиром по указанию на то, что из Корана и Сунны, и иджма всех мусульман. Как Аллах Субхану ва Тааля сказал, тебе и твоим предшественникам уже было внушено, если ты станешь приобщать с товарищем, впадешь в ширк, сделаешь ширк, то пропадут все твои деяния. Также Аллах сказал, тщетны деяния тех, кто отрекся от веры. И также сказал, мы займемся поступками тех, которые совершили они, обратим их в развеянный прах. Также сказал, но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали. Аллах Субхану ва Тааля сказал, Аллах не прощает, когда к ним приобщаются товарищи, но прощает все остальные грехи, кому пожелает. Также Аллах Субхану ва Тааля сказал, воистину, кто тому он запретил рай, его пристанищем будет гиенна, и у беззаконников не будет помощников. Если человек не исполнял эти условия, то он попал уже в ширк. И если он сказал эти слова, но никогда не осуществлял их права, так как у них есть права, то он также стал из-за этого мушриком, потому что стал отворачиваться от религии Аллаха. После этого стало ясно, что на эти условия, шуруты, указали тексты откровения, и для этих слов необходимо должны быть эти условия. И если нет этих условий, то нету никакой пользы от этих слов. Конец из ответа шейха Раджиха. Хаза Аллаху А'лам, ва саллаллаху аля набиина, ва аля алихи, ва сахбихи, ва саллям.